Да ты глубоко постигла буддизм. А я, профан, даже не подозревал, что буддистки так хорошо танцуют. Нелли метнула на меня взгляд, исполненный таинственного значения. Когда все закончится, давай поужинаем вместе. Всегда готов. На любом маломальски стоящем карнавале есть свои король и королева. Под вздохи восхищения и вожделения они танцуют танец судьбы. Мы танцевали медленный, чувственный и жестокий танец. Нелли вилась вокруг меня, как золотистое пламя, и мои исполненные силы и страсти на угловатые па выгодно оттеняли ее возможности. Музыка сорвалась с нарочито медленной прелюдией, как срывается долго сдерживаемое желание. Я энергично прижал ее тонкое, обернутое шелком тело, и дальше все пошло само собой. Старик Бернард Шоу оставил нам замечательное изречение, доступное любому переводу. Танец есть вертикальное выражение горизонтального желания. Он был прав. Под восторженные аплодисменты мы покинули подиум, и я получил недолгую свободу от ночной тигрицы. После жаркого танца лицо горело. Я прошел сквозь душные, гудящие, как вешние ульи, залы и вышел на крыльцо под медленно падающий снег. Постоял немного, хватая губами сладкие снежинки. Часам к двум ночи праздник утомленно стих. Гости разъезжались по домам, чтобы успокоиться, или переходили в казино поручик Ржевский, расположенное в соседнем доме, чтобы еще раз испытать судьбу и удачу. В поредевшей толпе вновь мелькнула Маша. Неприступно красивая, вечерняя. Что привело ее на этот полуношный бал? Охота на женихов? Поиск нового папика? Подтверждение моих худших догадок Маша словно не узнала меня, даже брови не повела. Привет охотницам на мастодонтов бизнеса. Удалось поразить кого-нибудь? Или стрелы, выпущенные из-под ваших ресниц, застревают в их толстой коже? А ты что здесь делаешь? Зажигаешь на танцплощадке? Я взял ее локоток, обтянутый ажурной перчаткой, и отвел в сторону. Маша. Анеля и есть та самая девушка, которая ехала со мной в купе. Когда все стихнет, я намерен попасть в апартаменты Анели. Флаг тебе в руки. Она медленно пила ледяной нарзан, и ее не интересовали ни перстень, ни я. Ты не так поняла меня, Маша. Возможно, перстень здесь, в этом особняке. Но искать его тут... Все равно, что иголку в стоге сена. Надо всего лишь поджечь стог вместе с гадюками. И иголка найдется, усмехнулась Маша. Смотри, тебя уже ищут, чтобы пригласить на белый танец. По залу, кивая знакомым и озаряя улыбкой незнакомых, шла Анеля. «Да ты ревнуешь!» Маша пожала плечами и отступила в тень колонны. Анеля быстро нашла меня. Нельзя сказать, чтобы я активно скрывался. И загадочно улыбаясь, повела за собой. Покои Анели были отделаны мрачным природным камнем, щедро инкрустированы ониксом, обильно украшены шкурами, японскими коврами и вазами с видами Киото. В медных шандалах и иероглифах горели факелы. Потолок подпирали массивные деревянные колонны, такие я видел в самурайских фильмах. Эти колонны олицетворяют мужскую силу, опустив глаза, пояснила Нелли. Японцы называют их ябуни. Я огляделся. Оружие висело повсюду. И если у Чехова в третьем акте мирно пылящееся на стене ружье должно обязательно выстрелить, то мечи, сабли и ятаганы в ножнах явно предвещали финал грядущей драмы.